Доброе утро, дорогие телезрители! С великим праздником Богоявления Господня! Я вас сердечно приветствую. Праздник Богоявления в глубокой древности праздновался совместно с праздником Рождества. Собственно, и назывался он Богоявлением, Рождество и Крещение. И несколько позже эти праздники были по времени разведены и как бы праздновались в честь разных евангельских событий. Рождество в честь рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме, а Богоявление в честь крещения Спасителя на Иордане. Но в момент крещения, как повествует об этом Евангелие, небеса разверзлись, и Дух Божий снизошел на крещаемого Иисуса Христа, и голос был слышен: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот это явление Святой Троицы, голос Отца, образ Духа Святаго и крещение Сына, рассказ об этом евангельский настолько имеет важное значение, что в честь этого события был установлен специально праздник. Собственно говоря, все служение Спасителя начинается с Богоявления. Он с этого момента вступает на путь своего общественного служения. Он после этого момента встречается с людьми и начинает проповедовать. Проповедовать покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Собственно говоря, вся проповедь Спасителя, все то, о чем Он сказал, можно свести к одному, к проповеди о Царстве Божием. Царствие Божие – это полнота жизни, которую человек наследует в ответ на свою праведную жизнь по милости Божией, силой благодати Божией. Царствие Божие – это полнота жизни, которая начинается здесь, на земле, но которая затем переходит в вечность. Царствие Божие – это блаженство. А вот если перевести на обычный наш язык – счастье, причем неприходящее счастье, которое не меняется от обстоятельств, от возраста, от положения, от достатка, которое всегда присутствует. Поэтому проповедь с Христа Спасителя – это есть проповедь о человеческом счастье. И ведь удивительно, многие-многие люди, услышав эту проповедь, принимают ее серьезно, умом и сердцем, и пытаются в меру своих сил осуществить все то, что предложил осуществить Спаситель. И по мере осуществления убеждаются в правоте Слова Божие, в силе божественной мудрости. Господь пришел не для того, чтобы только нас научить. Он пришел для того, чтобы нам помочь обрести это Царствие. Каждый из нас, каким бы он умным, сильным, разумным, образованным, богатым не был, опираясь на свои собственные силы, в полной мере осуществить то, к чему призвал Господь, не может. Даже самые сильные люди, даже самые сильные духом, не говоря уже о материально и физически богатых и сильных людях. Для того, чтобы реализовать вот эту истину, весть о Божьем Царстве, нужна помощь Божия. И Сын Божий, Господь Иисус Христос, приходит в мир, соединяется с человеческой природой. Ведь в личности Иисуса Христа божественное соединилось с человеческим. Давайте подумаем, что это означает. Божественное соединяется с человеческим. Бог бессмертный, всемогущий, вечный, Творец мира соединяется со своим творением. Значит, нету никакого средостения. Между Богом и людьми нету никакого средостения. Значит, Бог рядом с нами. Вот почему так возрадовался мир в лице пастухов, волхвов, когда родился Господь. Потому что божественное соединилось с человеческим. И вот в праздник Богоявления, крещение Господне, церковь совершает таинственное действие, которое призвано показать людям, что означает это соединение. Что означает, когда божественная энергия, божественная жизнь проникает в физическую природу, человеческую природу, природу этого мира. В этот день церковь совершает великое водоосвящение. Агиазма, великая святыня, как говорили и говорят греки. Что же происходит в этот момент? Когда крест, символизирующий распятие Спасителя, опускается в воду, то силой Святаго Духа эта вода обретает совершенно особые свойства. Она остается водой. Ее химическая формула та же самая. Ничего не меняется. Но эта вода получает приток божественной энергии, божественной силы. Как сейчас говорят, заряжается этой энергией. Остается вода водой. Но меняются ее качества. Она становится носительницей божественной энергии. Вот так же и все человеческое призвано сохраниться, как Божье творение, не изменяя, не нарушая своей природы, но через воплощение Господа Иисуса Христа, через соединение божественного и человеческого, весь мир, весь космос, вся природа, особенно личность человека, под воздействием силы божественной благодати, призвана преобразиться, стать новой тварью, предназначенной к Царствию Божию. Мы в этот день приходим во множестве в храмы, чтобы почерпнуть святую воду. Берем эту воду не только для себя, для своих близких, родных, иногда для соседей. Приносим эту святыню в дом. И используем ее тогда, когда нуждаемся в Божьей помощи, в божественной поддержке, в поддержке божественной благодати. Святая вода не портится, она сохраняет свои свойства. Но это лишь только внешний, как бы, видимый знак необычности этой воды, ее необыкновенности. Потому что на самом деле действие благодати Божией, которое источается от этой воды, невидимо. Но как мы читаем в чине молитвы на освящение воды, она преподается для освящения душ и телес, для окропления домов, для исцеления болящих и на всякую пользу изрядно. Нужно помнить, что когда мы приносим эту воду в дом, то приносим в дом великую святыню. Нужно и держать в подобающем месте святую воду, пить ее натощак. Исключение может быть только для больных, которые принимают лекарства или поддерживают свои силы, немощные принятием пищи. А здоровый человек должен воду пить натощак. Нужно хотя бы раз в год, лучше всего в день Богоявления, освящать этой водой свое жилище. Если чувствуем себя плохо, то пить воду, как я уже сказал, или окроплять себя водой. Святой водой можно даже окроплять животных, как это делается нередко в монастырях в день Богоявления. Другими словами, мы используем воду как проводник божественной благодати всякий раз, когда особенно в этой благодати нуждаемся. Воду освящают после божественной литургии, накануне богоявления, в крещенский сочельник и в самый день богоявления. Сейчас в нашей стране восстанавливается обычай освящать воду на открытых водоемах, в реках, озерах и даже в морях. Некоторых людей смущает то обстоятельство, что, придя в храм, они почерпают воду, И вода эта как бы не освящена в одном объеме, потому что к большим чанам подключен водопровод, и вода протекает через чан, в котором совершалось освящение воды. Некоторые даже просят у батюшки еще и еще раз осветить, мол, вышла уже святая вода, и там, мол, не святая вовсе вода. Это неправильное понимание. Ведь в реке, когда освещают воду, то этот объем освещенной воды немедленно уносится течением. И люди почерпают уже как бы иной, физически иной объем воды. Тот, в котором не был погружен крест, но почерпают святую воду. Потому что в день Богоявления Господня освещается естество водное. И вода, которую мы почерпаем, является святой, потому что ее естество освящено. Некоторые люди в этот день не только идут торжественно к так называемым иорданям, прорубям, которые прорубаются на открытых водоемах, и для того, чтобы почерпнуть воду и участвовать в чине освящения, некоторые, следуя старинной русской традиции, погружаются в эти купели. И вот что удивительно, какой бы ни был мороз, никогда человек в этот день не заболевает. Потому что сила веры и сила благодати Божией куда сильнее слабости человеческого организма. День Богоявления заканчиваются святки, заканчивается замечательный период церковного года, который начинается с преддверия Рождества Христова. Период времени, посвященный воспоминанию о Боговоплощении, о Богоявлении, о явлении Бога во плоти ради нашего спасения. Итак, с праздником Святаго Богоявления, Крещения Господня, и до новых встреч. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами.